на грани, вот-вот я сгорю, и тогда убегу я из плена. Только вряд ли в неволе свободу найду от себя, от злости и гнева. Боже правый, помилуй, к чему кандалы, испытания, долгие муки. Может, это все Боже, ипостаси любви и твое развлечение от скуки. В сотый раз давать шанс безучастно смотреть муравьем, как взбираюсь на гору. Неприятно, конечно, только знаешь терпеть, что сжимать до надлома рессору. В обостылой борьбе нету чувств пустота и еще огнем жгучая ярость, что, конечно, не красит и всегда не права, от бессилия зреет усталость. Это крест, кто-то скажет и добавит ярмо, щебетание цветных канареек, что так любят клевать привозное зерно и давать всем советы без денег. Укрепи меня, Боже, откровенно боюсь и не вижу ни смысла, ни цели. Я в грехах своих, Боже, топлю новую грусть, получая лишь шрамы на теле. Это жалоба плоть, как всегда со спины, подберется и снова сворует. Мимолетный покой, я устал от войны, заказные слова не врачуют. Только думаю, все, вот пошли на подъем, окрылить на мгновение ветер. Прибивают материю ржавым гвоздем, груз добавив, чтоб я не заметил. Разбежишься, родимый, оторвавшись, поймешь, и до слез больше сил не осталось. Может, это все, Боже, оправдание, ложь и попытки снискать твою жалость. Я в проказе стою и молю, прикоснись, видишь трупьями, Боже, пороки. Я устал от пародий и игры в твою жизнь, исцеления жажду, потоки.